Но управляющий сказал, что они вовсе не так уж чопорны, и сослался, например, в Агиваланке и Штаруми, служанки в доме замкнутых, с которой отлично ладили наложницы и жены. «Амун», — сказал начальник одежный, — он назвал имя бога-хранителя и пристально, даже не без угрозы, снизу вверх поглядел на Монт-Кау. Он заботился об Амуне. «Вот, мол, в чем дело». «Амун велик», — отвечал домоправитель, довольно заметно пожав плечами. «Впрочем», — прибавил он, — «вполне возможно, что я и отправлю его на полевые работы. Может быть, отправлю, а может быть, нет, но если я это и сделаю, то только тогда, когда сам об этом подумаю. Я не люблю, чтобы к моим мыслям привязывали веревочку и вели их на поводке». Одним словом, он осадил супруга Цесец. Отчасти, конечно, потому что вообще не выносил его. Не выносил по причинам явным и тайным. Явной причиной этого отвращения был сливший его заносчивый педантизм карлика. Причиной же тайной была его, Монткау, большая и неподдельная преданность своему хозяину Петепро, в силу которой его оскорбляла и злила такая заносчивость. Мы поясним это ниже. Однако неприязнь к ядреному карлику была не единственной причиной неподатливости Монткау. Ведь дурачка Боголюба, к которому он вообще-то относился вполне терпимо, не столько, впрочем, ради него самого, сколько в противоположность своему отношению к Дуду, ведь дурачка Боголюба не обрезал в точности так же, когда тот еще раньше обратился к нему по поводу Иосифа с ходатайством противоположного свойства. Этот молодой житель Песков прострекотал Шепсес-бес, красив, добр, умен и любим богами. Он, Боголюб, который, однако, несмотря на свое имя, богами отнюдь не любим, распознал это благодаря своей неутраченной карличьей проницательности. И пусть управляющий позаботится о том, чтобы Азар-Сифу, будь то внутри или вне дома, дали такое занятие, в котором смогли бы проявиться его достоинства. Ну и тогда управляющий тоже сначала притворился, что не помнит, о ком идет речь, а потом довольно сердито вообще отказался заниматься вопросом об использовании в доме какого-то никому не нужного раба, купленного по случаю, да и то из любезности. Ведь это же, право, не к спеху, а у него, Монткау, найдутся другие заботы. Против этого трудно было что-либо возразить. Для перегруженного обязанностями человека, у которого к тому же порой побаливала почка, это был вполне приличный ответ, и Боголюбу ничего не оставалось, как замолчать. В действительности управляющий не хотел слышать об Иосифе и притворялся, что забыл о нем не только перед другими, но и перед самим собой, потому что стыдился весьма странных мыслей и впечатлений, возникших у него, человека рассудительного, при первом взгляде на этого юношу, которого он тогда наполовину принял за бога, за властителя белой обезьяны. Стыдясь этих своих впечатлений, он не хотел, чтобы ему напоминали о них или побуждали к действиям, походившим в его собственных глазах на какую-то уступку. Он отказался и посылать новокупленного раба на барщину, и заботиться о его использовании в доме, потому что вообще не желал думать о нем и с ним связываться. Чудак, он не замечал, он скрывал от самого себя, что своим невмешательством он как раз и отдавал дань первым своим впечатлениям. Оно шло от робости, оно, между нами говоря, шло от чувства, лежавшего в основании мира, а следовательно, лежавшего и в основании души Монткау, от ожидания. Вот почему Иосиф, после того, как его обкарнали и одели на египетский лад, еще несколько недель и даже месяцев слонялся без дела. Или что то же самое, без определенного дела по усадьбе Петепра, выполняя то там, то тут, сегодня одни, а завтра другие, но всегда случайные, мелкие и весьма нехитрые поручения, что, впрочем, не очень-то бросалось в глаза, ибо благодаря богатству этого благословенного дома, бездельников и праздно шатающихся, здесь было хоть отбавляй. В известном смысле ему даже нравилось, что на него не обращают внимания, то есть преждевременно, еще без серьезного и почетного интереса к нему».